Из избушки послышался жалобный писк. «Они, котята, в смысле, молочко очень хорошо потребляют», — подсказала центральная, пододвигаясь поближе к вскрытому ведру. «Особливо сметанку». Левая попыталась оттеснить центральную от нектара. «Откуда я в лесу столько молока наберу?» — расстроился Гена. «Коровы у нас нет». «Мало у нас в лесу волчиц да медведиц бродит», — пожала плечами Яга. «А лосей так вообще пропасть». «Я лосей доить не буду», — уперся домовой. «А лосих?» — полюбопытствовала правая, отпихивая левую. «Я не знаю, кого и как ты будешь доить», — тоном нетерпящим возражений заявила Яга. «На молоко, чтобы было, папу попроси». Все посмотрели на Илью. Тот пожал плечами. Из леса раздался чей-то стон. Затрещали кусты. «Геночка, что ж ты столбом стоишь? Видишь, сколько гостей пожаловало? Пеки блины, пироги, гостей потчевать будем». «Это дело», — обрадовался Илья. «Блинчики с чайком да с метком. Чего может быть лучше?» «Ну, дает папа», — восторженно прошептала левая правой. «Лихо Ягусе по ушам проехался». «Молодец», — громовым шепотом согласилась правая. «Все учел. Нектару мало, на всех не хватит». «А старушка в возрасте!» — хрюкнула центральная, давясь смехом. «Она и от чая косеет». «Невежда ты, Горыныч!» — усмехнулась Яга. «Я хоть и в возрасте, но со слухом у меня все в порядке. Ведерки-то вы мне в подарок привезли, или я ослышалась?» Ведьма лукаво посмотрела на Илью. «Тебе, бабушка, тебе! Пей сколько хочешь!» Капитан радушно улыбнулся, погрозив за спиной кулаком Горынычу. «Только смотри, напиток коварный, непривычного человека с ног в момент свалит». «Напиток зверский, что и говорить», — согласилась Яга. «А потому пить мы его не будем». «Это как?» — заволновались головы. «А вот так. Слово хозяйки — закон», — веско сказал Илья, обрадованный таким поворотом событий. «Я вас, гостюшки дорогие, чайком побалую, с пышками, с пряниками медовыми». Ведьма весело рассмеялась, глядя на кислые физиономии команды Ильи. «Ну, разве что по чуть-чуть, для настроения». Все облегченно вздохнули. Гена полез в избушку стряпать. Открыл дверь и застыл на пороге. Убитая горем мышка, шмыгая носом, набивала мешок мокрыми ватрушками. Сердце у Гены сжалось. «Помочь?» Мышка отрицательно покачала головой, отгрызла от мотка нитку из волчьей шерсти и завязала одним ее концом мешок. Перекинув другой конец через плечо, она двинулась к выходу, низко понурив голову. Нитка натянулась. Мышка начала буксовать. Гена вздохнул, закинул мешок на плечо и двинулся следом. Траурная процессия прошествовала мимо обалдевшей компании Ильи и скрылась в лесу. «Да свои мы, свои! Нас папа сам сюда звал!» Рога труса неосторожно высунулись из кустов. «Пли!» — скомандовал себе лихо, сдергивая очки. Левый рог черта согнулся и повис плетью. Жалобно пискнув, трус плюхнулся на землю и по-пластунски отполз в сторону. — Вот папа вернется, он тебе даст! — возмущенно рыкнул бывалый. Он лежал в ложбинке, густо поросшей пересохшей травой, не смея шелохнуться. Из окна горницы выглянула ухмыляющаяся физиономия балбеса, с нескрываемым удовольствием посмотрела на спину лихо одноглазого и исчезла. Ему повезло больше всех. Пока новоиспеченный комендант посада воевал с его обидчиками, слегка отставший черт благополучно обогнул посад по дну оврага и вышел к терему Василисы с противоположной стороны. Теперь он снимал сливки. Все запасы спиртного последней выгонки были сосредоточены здесь. Пододвинув кресло поближе к окну, балбес наполнил кувшин нектаром и, устроившись поудобнее, в дальнейших событиях участвовал уже в качестве зрителя. Залпом ополовинив кувшин, он, хихикая, наблюдал за ходом переговоров. — Ты что, папу не уважаешь? — Пли! Пожухлая трава осыпалась трухой. Бывалый распластался на земле в своей ложбинке, не рискуя высунуть наружу даже кончик хвоста. — Ну, погоди, я до тебя доберусь! Плачущим голосом посулил трус, пытаясь поставить обмякший рог на место. Густой кустарник, где он проделывал эту операцию, был плохой защитой. Пли! Кустарник сник вместе со вторым рогом. Да что же мне их теперь бантиком завязывать? Заверещал трус, откатываясь в сторону. Путь отступления лежал через овраг, куда он и покатился. С этого момента стрельба лихо стала малоэффективной. Трус и бывалый, наученные горьким опытом, замерли в своих укрытиях, не смея даже носа высунуть. Это возмутило балбеса, успевшего прикончить кувшин. — Слышь, мужик! — высунулся он из окна. — Ну ты чё в натуре? Балбеса повело. Он качнулся, схватился за наличник и, не удержавшись, перекувыркнулся через подоконник. — Еще раз промажешь, я тебе последний глаз выбью. Лихо одноглазые с любопытством разглядывал сквозь очки ползущего на него черта. — Диспозицию менять надо, балда! Балбес, цепляясь за чистую расписную рубаху, лихо, презент от Чебурашки после баньки, с трудом принял вертикальное положение. — Двинули, и сейчас мы их одним залпом накроем. Ты, кстати, кто такой? — Папа сказал, комендант я. Лихо обрадованный неожиданной поддержкой, послушно позволил завести себя в горницу. Так как терем Василисы стоял чуть на взгорке, обзор здесь действительно был гораздо лучше. Трус, залегший в глубоком овраге, правда, не просматривался, но хвост и копыта задних конечностей бывалого как на ладони. «Эх, рога спрятал, скотина!» — расстроился балбес. «Вот кому бы их узлом завязать! Ничего, положись на меня!» Мы его сейчас шуганем, он рогато и вскинет. Балбес по новой наполнил кувшин. Да плетом стрелять умеешь? Лихо отрицательно замотал головой. Научим. Бей в хвост, а как вскинется по рогам? На, хлебни для храбрости. Да я особо и не боюсь. Пей. Папа как говорит: дают, бери, бьют, беги. Или ты что-нибудь против папы имеешь? Лихо, ошеломленный натиском неведомо откуда взявшегося союзника, покорно принял кувшин и глотнул обжигающую жидкость. Из-за предотлетной суеты Илья не успел познакомить коменданта с этим достижением цивилизации, а потому Лихо впервые имел удовольствие насладиться всей полнотой ощущений прикосновения к божественному нектару. Кувшин полетел в одну сторону, очки — в другую. Лихо обалдело тряс головой, выпучив свой единственный глаз. Послышался звон бьющейся посуды.